Глава третья. Пьер проснулся на другой день с твердым намерением добиться успеха в жизни. Не впервые приходил он к такому решению, но ни разу не пытался осуществить его. Когда он пробовал силы на новом поприще, надежда быстро разбогатеть некоторое время поддерживала в нем энергию и уверенность в себе. Но первое препятствие, первая неудача заставляли его искать нового пути. Лежа в теплой постели, он предавался размышлениям. Сколько врачей за короткий срок стали миллионерами? Для этого нужна только известная ловкость, ведь за годы учения он имел возможность узнать цену самым знаменитым профессорам и считал их ослами. Уж он-то стоит не меньше, чем они, а может быть и больше. Если только ему удастся завоевать аристократическую и богатую клиентуру Гавра, он с легкостью будет зарабатывать по сотне тысяч франков в год. И он произвел точный подсчет будущего верного дохода. Утром он отправляется навещать больных. Если взять в среднем на худой конец 10 человек в день, по 20 франков с каждого, это даст самое меньшее 72 тысячи франков в год, даже 75, ведь наверняка будет не 10 больных, а больше. После обеда он принимает у себя в кабинете также в среднем 10 пациентов по 10 франков, итого, положим, 36 тысяч франков. Вот вам и 120 тысяч франков, сумма кругленькая. Старых пациентов и друзей он будет посещать на дому за 10 франков и принимать у себя за 5. Это, может быть, слегка уменьшит итог, но возместится консилиумами и разными случайными доходами, всегда перепадающими врачу. Достигнуть всего этого совсем нетрудно при помощи умелой рекламы, например, заметок в «Фигаро», указывающих на то, что парижские медицинские круги пристально следят за поразительными методами лечения, применяемыми молодым и скромным гаврским врачом. Он станет богаче брата, и не только богаче, он будет знаменит и счастлив, потому что своим состоянием будет обязан только себе. И он щедро одарит своих старых родителей, которые будут по праву гордиться его известностью. Он не женится, чтобы не связывать себя на всю жизнь с одной единственной женщиной, но у него будут любовницы, самые хорошенькие из его пациенток. Он почувствовал такую уверенность в успехе, что вскочил с постели, словно желая тотчас добиться его, и, быстро одевшись, пустился на поиски подходящего помещения. Бродя по улицам, он думал о том, до чего ничтожны побудительные причины наших поступков. Он должен был бы прийти к этому решению еще 3 недели тому назад, а оно внезапно родилось только теперь, и, несомненно, потому что его брат получил наследство. Он останавливался только перед теми дверьми, где висело объявление, извещавшее о сдаче прекрасной или роскошной квартиры. От предложений, не содержащих этих прилагательных, он отворачивался с презрением и, осматривая квартиры, держался высокомерно, высчитывал высоту потолков, набрасывал в записной книжке план, отмечал сообщения между комнатами и расположение выходов, причем заявлял, что он врач и много принимает на дому. Лестница должна быть широкой и содержаться в чистоте. И вообще, выше 2-го этажа он поселиться не может. Записав 7 или 8 адресов и наведя 100 справок, он вернулся домой, опоздав к завтраку на 15 минут. Уже в передней он услышал стук тарелок. Завтракали без него. Почему? Никогда у них в доме не соблюдалась такая точность. Обидчивый по природе, он сразу почувствовал неудовольствие и досаду. Как только он вошел, Ролан сказал ему: «Ну, Пьер, пошевеливайся. Ты ведь знаешь, мы в 2 часа идем к нотариусу. Сегодня не время копаться». Доктор, ничего не отвечая, поцеловал мать, пожал руку отцу и брату и сел за стол. Потом взял с большого блюда посреди стола оставленную для него отбивную. Она оказалась остывшей, сухой и, наверное, была самая жилистая из всех. Он подумал, что ее могли бы поставить в печку до его прихода, и что не следовало терять голову до такой степени, чтобы совершенно забыть о другом сыне, о старшем. Разговор, прерванный его приходом, возобновился. «Я бы вот что сделала на твоем месте», — говорила Жану госпожа Ролан. «Прежде всего нужно снять роскошно обставленную квартиру, чтобы это всем бросалось в глаза. Бывать в обществе, ездить верхом. Затем я выбрала бы 1-2 громких дела для защиты, выступила в них и завоевала положение в суде. Я сделалась бы своего рода адвокатом-любителем, за которым клиенты гонятся. Слава богу, ты теперь избавлен от нужды, и если будешь заниматься своей профессией, то в сущности только для того, чтобы не растерять знаний. Мужчина, впрочем, никогда не должен сидеть без дела». Ролан, отец, чистя грушу, заявил: «Нет уж, извините. А я бы на твоем месте купил бы хорошую лодку, катер, как у наших лоцманов. На нем можно дойти хоть до Сенегала». Высказал свое мнение и Пьер. В конце концов, не богатство составляет духовную ценность человека. Людей посредственных оно только заставляет опускаться, но в руках сильных людей оно — мощный рычаг. Правда, такие люди редки. Если Жан действительно незаурядный человек, то теперь, когда ему не грозит нужда, он может доказать это. Но работать придется в 1000 раз больше, чем при других обстоятельствах. Не в том задача, чтобы выступать за или против вдов и сирот и класть в карман столько-то ЭКЮ за всякий выигранный или проигранный процесс, но в том, чтобы стать выдающимся юристом, светилом права. Пьер добавил в виде заключения: «Будь у меня деньги, сколько бы трупов я вскрыл». Старик Ролан пожал плечами. «Та-та-та. Самое мудрое, что можно сделать, это жить в свое удовольствие. Мы не вьючные животные, а люди. Когда родишься бедняком, нужно работать, и что поделаешь, приходится работать. Но когда имеешь ренту, черта с два, каким нужно быть дураком, чтобы лезть из кожи вон?» Пьер ответил свысока: «У нас разные взгляды. Я уважаю только знание и ум и презираю все остальное». Госпожа Ролан всегда старалась смягчить нередкие стычки между отцом и сыном. Она переменила разговор и стала рассказывать об убийстве в Бальбек-Нуанто на прошлой неделе. Все тотчас же увлеклись подробностями этого злодеяния, захваченные тайной преступлений. Ведь как бы ни были жестоки, позорны и отвратительны преступления, они всегда возбуждают в людях любопытство и обладают непонятной, но бесспорной, притягательной силой. Однако старик Ролан то и дело смотрел на часы. «Ну, — сказал он, — пора отправляться». Пьер усмехнулся. «Еще нет и часа. По правде говоря, незачем было заставлять меня есть холодную котлету». «Ты пойдешь к нотариусу?» — спросила госпожа Ролан. Он сухо ответил: «Нет. Зачем? Мое присутствие там совершенно излишне». Жан молчал, словно дело вовсе его не касалось. Когда говорили об убийстве в Бальбеке, он, как юрист, высказал кое-какие замечания и развил некоторые соображения о преступности и преступниках. Теперь он умолк, но блеск его глаз, яркий румянец щек, все вплоть до лоснящейся бороды, казалось, кричало о том, что он счастлив. Оставшись в одиночестве после ухода родных, Пьер возобновил утренние поиски квартиры. В течение 2-3 часов он поднимался и спускался по лестницам, пока не нашел, наконец, на бульваре Франциска I очаровательное помещение. Просторный бельэтаж с 2 выходами на разные улицы, с 2 гостиными, застекленной галереей, где больные в ожидании своей очереди могли бы прогуливаться среди цветов, и с восхитительной круглой столовой, обращенной окнами к морю. Он уже решил нанять эту квартиру, но цена в 3000 франков остановила его. Тем более, что требовалось заплатить вперед за первый квартал, а у него не было ничего и впереди не предвиделось ни единого су. Скромное состояние, накопленное отцом, едва приносило 8000 франков ренты. И Пьер упрекал себя за то, что нередко ставил родителей в стесненное положение своими колебаниями в выборе профессии, своими планами, которые он никогда не доводил до конца, и постоянными переменами факультетов. И он ушел, пообещав дать ответ не позже, чем через 2 дня. Он решил, как только Жанну введут в права наследства, попросить у него денег на уплату за первый квартал или даже за полугодие, что составило бы 1500 франков. «Ведь это всего на несколько месяцев», — думал он. «Быть может, я возвращу долг даже до конца года. Это так просто. Он с удовольствием даст мне взаймы». Так как еще не было 4 часов, а делать ему было решительно нечего, он пошел в городской сад и долго сидел там на скамье, ни о чем не думая, уставив глаза в землю, подавленный и удрученный. Между тем, все предыдущие дни самого своего возвращения в отчий дом он проводил совершенно так же, но вовсе не страдал столь жестоко от пустоты своего существования и от собственного бездействия. Чем же он заполнял свой день с утра до вечера? В часы прилива он слонялся по молу, слонялся по улицам, по кафе, торчал у Моровска, словом, не делал ровно ничего. И вдруг эта жизнь, до сих пор нисколько не тяготившая его, представилась ему отвратительный, невыносимый. Будь у него хоть немного денег, он нанял бы коляску и поехал за город покататься по дороге вдоль ферм, окруженных оградами, в тени буков и вязов. Но он ведь вынужден высчитывать цену каждой кружки пива, каждой почтовой марки, и подобные прихоти ему недоступны. Он вдруг подумал о том, как тяжело в 30 с лишком лет краснее просить у матери луидор на мелкие расходы. И пробормотал, царапая землю концом тросточки. «Черт возьми, если бы только у меня были деньги». И мысль о наследстве брата опять кольнула его подобно осиному жалу. Но он с досадой отогнал ее, не желая поддаваться чувству зависти. Вокруг него в пыли дорожек играли дети. Белокурые, кудрявые, они с серьезным видом, важно и сосредоточенно, сооружали маленькие песчаные горки, чтобы потом растоптать их ногами. Пьер находился в том мрачном состоянии духа, когда человек заглядывает во все уголки своей души и перетряхивает все тайники ее. «Наши труды подобны работе этих малышей», — думал он. И спросил себя, не в том ли высшая мудрость жизни, чтобы произвести на свет 2-3 таких бесполезных существа и с любопытством и радостью следить, как они растут. У него мелькнула мысль о женитьбе. «Когда ты не одинок, не чувствуешь себя таким неприкаянным. По крайней мере, в часы смятения и неуверенности подле тебя будет живое существо». Ведь уже много значит, если в тяжелую минуту можешь сказать женщине «ты». И он начал думать о женщинах. Он мало знал их. В латинском квартале у него бывали мимолетные связи, которые обрывались, как только приходили к концу деньги, присланные из дому на месяц, и возобновлялись или уступали место новым в следующем месяце. Но есть же на свете и другие женщины. Добрые, нежные, отзывчивые. Разве не была его мать душою и очарованием домашнего очага? Как он хотел бы встретить женщину, настоящую женщину? Он вдруг встал со скамейки, решив навестить госпожу Розамельи. Но затем так же быстро опустился на место. Нет, она ему не нравится. Почему? В ней слишком много прозаического, будничного здравого смысла, да и притом она, конечно, предпочитает Жана. Пьер не признавался себе в этом прямо, но его нелестное мнение об умственных способностях вдовы в значительной степени определялось именно этим обстоятельством. Хотя он любил брата, но все-таки считал его посредственностью и себя ставил выше. Однако нельзя же было оставаться тут до ночи. И он, как накануне вечером, с тоскою спросил себя: «Куда же мне деваться?» Ему хотелось внимания, нежности, хотелось, чтобы его приласкали, утешили. Но в чем? Он не мог бы сказать этого. Он чувствовал себя разбитым и обессиленным, а в такие минуты присутствие женщины, ее ласка, прикосновение ее руки, шелест платья, нежный взгляд черных или голубых глаз необходимы нашему сердцу сейчас же, сию минуту. Ему вспомнилась одна служаночка из пивной. Как-то вечером он проводил ее и зашел к ней, а потом встречался с нею время от времени. Он снова встал со скамьи и решил пойти выпить кружку пива с этой девушкой. Что он ей скажет? Что она скажет ему? Вероятно, ничего. Не все ли равно? На несколько мгновений он задержит ее руку в своей. Она как будто расположена к нему. Почему бы ему не встречаться с нею почаще? Он нашел ее в полупустой пивной, где она дремала на стуле. Трое посетителей, облокотясь на дубовые столы, курили трубки, кассирша читала роман, а хозяин без пиджака крепко спал на скамейке. Завидев Пьера, девушка быстро вскочила и подошла к нему. «Здравствуйте. Как поживаете?» «Ничего. А ты?» «Отлично. Редко вы к нам заглядываете?» «Да, я очень занят. Ты ведь знаешь, я врач». «Да ну, вы этого не говорили. Кабы я знала, то к вам бы и обратилась. Я хворала на прошлой неделе. Что закажете?» «Кружку пива. А тебе?» «Тоже кружку пива, если ты угощаешь». Она перешла на «ты». Как будто, предложив угостить ее, он дал на это молчаливое согласие. Сидя друг против друга, они разговорились. Время от времени она брала его за руку с привычной фамильярностью девицы, продающей свои ласки, и, глядя на него зазывающим взглядом, спрашивала: «Почему не заходишь чаще? Ты мне нравишься, миленький?» Но он уже испытывал к ней отвращение, видя, что она глупа, груба и вульгарна. Женщины, говорил он себе, должны являться нам в мечтах или в ореоле роскоши, скрашивающей их пошлость. «Ты на днях проходил мимо с красивым блондином», — сказала она. «У него такая большая борода. Это брат твой, что ли?» «Брат». «Экий красавчик». «Ты находишь?» «Еще бы! И сразу видно, что веселый!» Какое непонятное побуждение толкнуло его вдруг рассказать служанке из пивной о наследстве Жана. Почему эта мысль, которую он гнал от себя, когда был один, которую отталкивал, страшась смятения, вносимого ею в душу, почему теперь он не удержал ее? Почему дал сорваться с языка, словно не мог побороть желание излить свое переполненное горечью сердце? «Моему брату повезло», — сказал он, положив ногу на ногу. «Он только что получил наследство в 20 000 франков ренты». Ее голубые глаза широко раскрылись, и в них блеснул алчный огонек. «Ого! Кто же ему оставил? Бабушка или тетка?» «Нет, старый друг моих родителей». «Всего только друг? Быть не может. А тебе ничего не оставил?» «Нет, я очень мало знал его». Она подумала немного и сказала с хитрой усмешкой: «Везет же твоему брату, что у него такие друзья. Не мудрено, что он совсем на тебя не похож». Его охватило безотчетное желание ударить ее по лицу. И губы его судорожно кривились, когда он спросил: «Что ты хочешь сказать?» Она ответила самым невинным и простодушным тоном. «Да ничего. Говорю, что ему счастье привалило, а тебе нет». Он бросил на стол 20 су и вышел. В ушах неотступно звучали слова. «Не мудрено, что он совсем на тебя не похож». Что она думала? Что разумела под этими словами? Несомненно, в них скрывалась насмешка, какой-то злой и подлый намек. Уж не решила ли эта девка, что его брат — сын Маришаля? Это подозрение, падавшее на его мать, так потрясло Пьера, что он остановился, ища взглядом, где бы присесть. Перед ним было кафе. Он вошел туда и сказал гарсону: «Кружку пива». Сердце у него колотилось, по телу пробегала дрожь. И ему вспомнилось, что сказал накануне Моровска: «Это произведет дурное впечатление». Неужели у старика явилась та же мысль, то же подозрение, что и у этой твари? Нагнувшись над кружкой, он смотрел, как пузырится и тает белая пена, и спрашивал себя: «Неужели кто-нибудь поверит такой нелепости?» Причины, способные возбудить это гнусное подозрение, открывались ему одна за другой, ясные, очевидные, беспощадные. Если старый холостяк, не имеющий наследников, оставляет состояние обоим сыновьям своего друга, это вполне понятно и естественно. Но если он оставляет его целиком одному из сыновей, то люди, конечно, будут удивляться, шушукаться и, в конце концов, лукаво улыбаться. Как он сам не предвидел этого? Как не почувствовал этого отец? Как не догадалась об этом мать? Нет. Они слишком обрадовались неожиданному богатству, чтобы это могло прийти им в голову. И разве его родители, честные, порядочные люди, способны заподозрить такую гнусность? Да, но окружающие, но соседи. Булочник, бакалейщик, другие лавочники, все, кто их знал, разве не будут они повторять отвратительную сплетню, смаковать ее, злорадствовать, смеяться над отцом, с презрением говорить о матери? Заметила же служанка из пивной, что Жан блондин, а он брюнет, что они не похожи друг на друга ни лицом, ни походкой, ни осанкой, ни характером. Ведь теперь это бросится в глаза всем, поразит всех. Когда зайдет речь об одном из сыновей Роланов, теперь будут спрашивать: «Это который настоящий или побочный?» Он поднялся, решив предупредить брата, предостеречь его от страшной опасности, угрожающей чести их матери. Но что может сделать Жан? Самое простое было бы, конечно, отказаться от наследства в пользу бедных, друзьям же и знакомым, узнавшим о завещании, сказать, что его статьи и условия неприемлемы, что они сделали бы Жана не наследником, а только хранителем чужого состояния. По дороге домой он решил, что с братом ему следует поговорить наедине, но никак не при родителях. Еще на пороге до него донесся шум голосов и смех из гостиной. А войдя туда, он увидел госпожу Розамельи и капитана Бассира, которых отец привел с собой пообедать, чтобы отпраздновать радостную новость. Для возбуждения аппетита были поданы вермут и абсент, и все пришли в хорошее настроение. Капитан Бассир, маленький человечек, столько катался по морям, что стал совсем круглым. Казалось, что у него и мысли круглые, как прибрежная галька. Когда он смеялся, в его горле рокотал один звук «р», и он был убежден, что жизнь чудесна и ничем в ней не нужно пренебрегать. Он чокался со стариком Роланом, а Жан подносил дамам по второй рюмке. Госпожа Розамельи отказывалась, но капитан Бассир, знавший ее покойного мужа, воскликнул: «Смелее, смелее, сударыня! Как говорят у меня на родине, bis repetita placent. А это значит, два вермута никогда не повредят. С тех пор, как я больше не отправляюсь в плавание, я каждый день перед обедом сам устраиваю себе легкую качку. После кофе добавляю еще немного килевой, и к вечеру у меня прямо-таки волнение на море. Правда, до шторма я никогда не довожу, никогда. Боюсь крушения. Ролан, поощряемый старым капитаном в своей страсти к мореплаванию, покатывался со смеху. От абсента лицо его раскраснелось, глаза помутнели. У него было толстое брюхо лавочника, как будто вместившее в себе все остальные части тела, дряблое брюхо, какое бывает у людей сидячего образа жизни. Нельзя было различить уже ни бедер, ни груди, ни рук, ни шеи, словно на сиденье стула взгромоздилась вся его туша. Басир, напротив, несмотря на малый рост и толщину, был весь налитой и упругий, как мяч. Госпожа Ролан только пригубила первую рюмку и, порозовев, с блестящими от счастья глазами, любовалась младшим сыном. Теперь и он дал полную волю своей радости. Все было кончено и подписано. Он уже владел рентой в 20 000 франков. В его смехе, в самом голосе, ставшем более звучным, во взгляде на собеседницу, в его движениях, более свободных и четких, уже чувствовалась самоуверенность, которую придают деньги. Когда доложили, что обед подан, и старик Ролан собрался было предложить руку госпоже Розамельи, его супруга воскликнула: «Нет, нет, отец, сегодня все для Жана». Стол был накрыт с непривычной роскошью. Перед тарелкой Жана, сидевшего на отцовском месте, возвышался огромный букет, весь в ленточках, настоящий парадный букет, напоминавший увешанный флагами купол здания. Вокруг него стояли 4 вазы. Одна с пирамидой великолепных персиков, вторая с монументальным тортом, начиненным взбитыми сливками и украшенным колокольчиками из жженого сахара, целый собор из теста, третья с ломтиками ананаса в светлом сиропе, а четвертая — неслыханная роскошь с черным виноградом, привезенным из жарких стран. «Черт возьми», — сказал Пьер, усаживаясь. «Мы празднуем восшествие на престол Жана Богатого». После супа выпили мадеры, и тут уж все заговорили разом. Басир рассказывал, как ему случилось обедать у одного негритянского генерала в Сан-Доминго. Ролан-отец слушал его, все время стараясь вставить собственный рассказ о другом обеде, который дал один из его друзей в Мюдоне, после чего приглашенные хворали 2 недели. Госпожа Розамельи, Жан и его мать, заранее предвкушая удовольствие, говорили о прогулке в Сен-Жуэн, где можно будет и позавтракать. Пьер жалел, что не пообедал в каком-нибудь кабачке на берегу моря, где был бы избавлен от этого шума, смеха и веселья, которые его раздражали. Он обдумывал, как ему приступить к делу, как высказать брату свои опасения и заставить его отказаться от богатства, которое уже принадлежало ему, которым он упивался. Конечно, Жану будет нелегко, но так надо. Могут ли быть колебания, если затронуто доброе имя матери? Появление на столе огромного морского окуня дало Ролану повод пуститься в рассказы о рыбной ловле. Басир со своей стороны поведал о необыкновенных уловах в Габоне, в Сент-Мари на Мадагаскаре и в особенности у берегов Китая и Японии, где у рыб такая же забавная внешность, как и у тамошних жителей. И он стал описывать этих рыб, их большие золотистые глаза, голубое или красное брюшко, причудливые плавники, похожие на веера, хвосты, вырезанные в форме полумесяца. И все это с такими уморительными ужимками, что слушатели смеялись до слез. Один Пьер, казалось, недоверчиво относился к этим рассказам и бурчал себе под нос: «Верно говорят, что нормандцы — те же гасконцы, только северные». После рыбы подали слоеный пирог, затем жареных цыплят, салат, зеленые бобы и петивьерский паштет из жаворонков. За столом прислуживала горничная госпожи Розамельи. Веселье возрастало с каждым стаканом вина. Когда откупорили первую бутылку шампанского, Ролан, отец, очень возбужденный, причмокнул, подражая звуку хлопнувшей пробки, и объявил: «Такой выстрел я предпочитаю пистолетному». Пьер, все больше раздражаясь, ответил насмешливо: «А ведь для тебя такой выстрел куда опаснее пистолетного». Ролан, собиравшийся выпить, поставил на стол полный бокал. «Почему это?» Он уже давно жаловался на здоровье, на ощущение тяжести, на головокружение, на постоянное и необъяснимое недомогание. Доктор продолжал: «Потому что пуля может пролететь мимо, а бокал вина обязательно попадет к тебе в желудок». «Ну и что же?» «А то, что вино обжигает желудок, расстраивает нервную систему, затрудняет кровообращение и подготавливает апоплексический удар, которому подвержены люди твоей комплекции». Опьянение бывшего ювелира разом рассеялось, как дым от порыва ветра, и он уставился на сына тревожным и пристальным взглядом, стараясь понять, не шутка ли это. Но Басир воскликнул: «Ах уж эти доктора, вечно одно и то же. Не ешьте, не пейте, не любите, хороводов не водите. Это, извольте видеть, вредит драгоценному здоровью. А я проделывал все это, сударь, собственной персоной во всех частях земного шара, всюду, где только мог и сколько мог, и ничуть мне это не повредило». Пьер едко заметил: «Во-первых, капитан, вы крепче моего отца, а кроме того, все любители пожить говорят то же, что и вы. До того самого дня, когда, словом, когда они уже не могут наутро сказать осторожному врачу: вы были правы, доктор. Отец делает то, что для него всего опаснее и вреднее. Естественно, что, видя это, я его предупреждаю. Я был бы плохим сыном, если бы поступал иначе». Огорченная госпожа Ролан тоже вступилась за старика. «Пьер, что с тобой? От одного раза ничего не случится? Подумай, какой сегодня праздник для него, для всей семьи. Ты портишь ему удовольствие и огорчаешь нас. Это просто нехорошо». Он пробормотал, пожимая плечами: «Пусть делает, что хочет. Я его предупредил». Но Ролан, отец, не стал пить. Он смотрел на свой бокал, полный светлого искристого вина, легкая пьянящая душа которого улетала, дробясь мелкими пузырьками, возникавшими на дне и быстро, торопливо взлетавшими, чтобы испариться на поверхности. Он смотрел на свой бокал с опаской, как лиса, которая нашла издохшую курицу и чует западню. Он спросил неуверенно: «Так ты думаешь, это мне очень вредно?» Пьеру стало стыдно, и он упрекнул себя, что из-за своего плохого настроения заставляет страдать других. «Ну, так и быть. Один раз можно. Только не злоупотребляй вином, не привыкай к нему». Ролан, отец, поднял бокал, но все еще не решался поднести его к губам. Он грустно смотрел на него, томясь желанием и страхом. Потом понюхал вино, пригубил и стал пить маленькими глотками, чтобы продлить наслаждение. В душе его боролись и боязнь, и слабость, и вожделение, и, наконец, раскаяние. Едва он допил последнюю каплю, глаза Пьера встретились вдруг с глазами госпожи Розамельи. Ее ясный, проницательный и жесткий взгляд был устремлен на него. Пьер почувствовал, отгадал, понял мысль, оживлявшую этот взгляд, гневную мысль женщины, прямой и бесхитростной. «Ты завидуешь. Не стыдно тебе?» Он опустил голову и снова принялся за еду. Но ел он без охоты, все казалось ему невкусным. Его томило желание уйти, покинуть этих людей, не слышать больше их разговоров, шуток и смеха. Тем временем винные пары опять начали туманить голову Ролана отца. Он уже позабыл советы сына и искоса бросал нежные взгляды на только что начатую бутылку шампанского, стоявшую рядом с его прибором. Не решаясь притронуться к ней и из боязни нового выговора, он старался придумать какую-нибудь уловку, хитрый прием, чтобы завладеть ею, не вызвав замечаний Пьера. Он остановился на самом простом способе. Небрежно взяв в руки бутылку и держа ее за донышко, он потянулся через стол, наполнил сначала пустой бокал доктора, затем налил по кругу всем остальным, а, дойдя до своего бокала, заговорил как можно громче и под шумок налил немного и себе. Можно было поклясться, что он сделал это по рассеянности. Впрочем, никто и не обратил на это внимания. Пьер, сам того не замечая, пил много. Злой и раздраженный, он то и дело машинально подносил ко рту узкий хрустальный бокал, где в живой прозрачной влаге взбегали пузырьки, и пил медленно, чтобы почувствовать на языке легкий и сладостный укол испаряющегося газа. Приятная теплота понемногу растекалась по всем жилам. Исходя из желудка, где, казалось, был ее очаг, она достигла груди, охватила руки и ноги и разлилась по телу легкой благотворной волной, радостью, согревающей душу. Ему стало легче, досада и недовольство улеглись. Его решение переговорить сегодня же вечером с братом несколько поколебалось. Не потому, что он хоть на миг подумал отказаться от этого, но ему хотелось продлить подольше охватившую его приятную истому. Басир встал и поднял бокал, намереваясь произнести тост. Поклонившись всем по очереди, он начал. «Прекрасные дамы и милостивые государи, мы собрались сегодня, чтобы отпраздновать счастливое событие, выпавшее на долю одного из наших друзей. В старину говорили, что фортуна слепа, я же думаю, что она была просто близорука или коварна, но теперь она купила отличный морской бинокль, и это позволило ей различить в Гаврском порту сына нашего достойного приятеля Ролана, капитана Жемчужины». Все закричали «Браво!», все захлопали оратору, и старик Ролан поднялся для ответного тоста. Откашлившись, потому что у него заложило горло и язык ворочался с трудом, он произнес, запинаясь. «Благодарю вас, капитан, благодарю за себя и за сына. Я никогда не забуду вашего дружеского участия к нам. Пью за исполнение ваших желаний». Глаза его увлажнились, в носу защипало, и он сел, не находя больше что сказать. Жан, засмеявшись, тоже взял слово. «Это я», — произнес он, — «должен благодарить преданных друзей, прекрасных друзей». Он взглянул на госпожу Розамельи, которые сегодня столь трогательно проявляют свое расположение. «Но не словами могу я выразить им свою признательность». Я буду доказывать ее постоянно, и завтра, и в каждое мгновение моей жизни, ибо наша дружба неприходящая. Мать взволнованно прошептала. «Очень хорошо, Жан». Басир возгласил, обращаясь к госпоже Розамельи. «А теперь, сударыня, скажите и вы что-нибудь от имени прекрасного пола». Она подняла бокал и нежно, с легким оттенком печали, произнесла. «Я пью за благословенную память господина Маришаля». Наступило подобающее случаю сосредоточенное молчание, как после молитвы, и Басир, скорый на комплименты, заметил. «Только женщины способны на такую чуткость». Затем, повернувшись к Ролану отцу, он спросил. «Кто же он такой, этот Маришаль? Вы, стало быть, очень дружили с ним?» Старик, разомлевший от вина, заплакал. Язык у него заплетался. «Как брат родной, понимаете, такого больше не сыщешь. Мы были неразлучны. По вечерам он обедал у нас, возил нас в театр и все такое. И вообще, это был друг, истинный друг. Истинный. Правда, Луиза?» Его жена ответила просто. «Да, это был верный друг». Пьер поглядел на отца, на мать, но заговорили о другом, и он снова принялся за вино. Как закончился вечер, он уже не помнил. Пили кофе, потягивали ликеры, смеялись и шутили без конца. Около полуночи он лег в постель с затуманенным сознанием и тяжелой головой и проспал, как убитый, до 9 утра.